Беседа четвертая. О покаянии и молитве. Пастухи водят овец постоянно туда, где видят траву гуще, и дотоле не выгоняют их оттуда, пока стадо не пощиплет всю траву. Подражая им, и мы вот уже четвертый день пасем стадо свое на пастбище покаяния, да и сегодня еще не располагаемся встать, потому что видим еще много пищи, много наслаждения и вместе пользы. Не столько древесные ветви, служащие для овец кровом в полдень, успокаивают овец, доставляя приятную и полезную тень и располагая к весьма сладкому сну, сколько чтение Божественного Писания ободряет и оживляет скорбящие и одержимые печалью души, уничтожая силу и жар скорби и доставляя утешение, которое приятнее и сладостнее всякой тени. И действительно, оно доставляет нам великое утешение не только в потере имущества, не только в утрате детей или в другом подобном несчастье, но и в обстояниях греховных. Когда падает человек, уловленный и незринутый грехом, когда потом будет угрызать его совесть, и он непрестанно, памятуя о грехе, подавляется чрезмерную печалью, каждый день горит в огне и, несмотря на множество утешителей, не получает утешения, тогда, войдя в церковь и услышав, что многие из святых после падения восстали и снова вошли в прежнюю славу, неприметно получает утешение. Притом людям мы, согрешив, часто не смеем и открыть своего греха, потому что нам стыдно и совестно. А если и откроем, то не получим такой пользы. Но когда Бог утешает и касается нашего сердца, тогда сейчас убежит всякая сатанинская печаль. Для того и описаны нам падения праведных, чтобы и добродетельные, и грешники получили от них величайшую пользу. Грешник не приходит в отчаяние и безнадежность, видя, что другой пал, и однако же мог опять восстать. А добродетельный будет ревностнее и благонадежнее, когда он увидит, что многие из тех, которые гораздо лучше его, пали, то вразумляемый страхом их падение будет всегда бдителен и покажет великую внимательность к самому себе. И таким образом один совершенствуется в добродетели, а другой грешник избавляется от отчаяния. Первый будет стоять твердо, а последний — скоро возвратиться в то состояние, из которого не спал. Когда человек утешает нас в печали, мы, по-видимому, и утешаемся на несколько времени, но потом опять впадаем в прежнюю печаль. А когда Бог вразумляет примером других, согрешивших и покаявшихся, и спасшихся, тогда Он делает ясную нам свою благость, чтобы мы не сомневались в своем спасении, получая верное и надежное утешение. Итак, древние повествования Писаний подают всем желающим достаточное для скорбящих ворчество как в обстояниях греховных, так и в приключающихся опасностях. Постигнет ли нас лишение имущества или обиды от клеветников, или узы, или побои, или другое какое-либо бедствие, смотря на праведников, которые потерпели и испытали то же самое, мы скоро можем прийти в себя. В болезнях телесных, если больной смотрит на других больных, он через это увеличивает свою болезнь, а часто получает и новую болезнь. Например, некоторые, увидя больных глазами, и сами получали болезнь от одного взгляда. Но в болезнях душевных не так, а, напротив, частые размышления о потерпевших одинаковые с нами бедствия облегчает для нас скорбь о наших бедствиях. Поэтому и Павел точно так утешает верных, выставляя им на вид святых не только живых, но и умерших. Беседуя с евреями, которые готовы были приткнуться и пасть, он выставляет на вид святых мужей — Даниила, трех отроков, Илью, Елисея, говоря так, «заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин». Послание апостола Павла к евреям, глава 11, стихи с 33 по 38. Общение в страданиях доставляет скорбящим утешение. Как терпеть одному какое-либо бедствие, есть безотрадное несчастье, так найти другого, удрученного такими же бедствиями, значит облегчить свою рану.